Глава 31. Если потеряешь силовые поля, сразу прячься за меня. Приняла. Лера, прячься между нами. Приняла. Как только мы дружно вылетели из ангара, в нас полетела плазма со всех сторон. Пока мы отлетали от станции, я внимательно наблюдал за силовыми полями танка Милы. У нее было повреждение лобовой брони танка, и только силовые поля теперь прикрывали это повреждение. Вначале у нее шла сильная просадка, и я думал прикрыть ее. Но чем дальше мы отлетали от станции, тем меньше становилась эта просадка. Совместный залп из ангара сбил ее силовые поля. Но я почувствовал опасность раньше и прикрыл ее. Вскоре мы вылетели из зоны поражения их винтовок. Однако наши противники все еще находились в зоне поражения наших орудий. И мы начали планомерный отстрел с безопасной дистанции. В результате наемники стали разбегаться кто куда. Мила с Лерой болтали о чем-то между собой по связи, отключая меня в это время, и, судя по проскакивающему в эфир хохоту, им было весело. Впрочем, когда Мила подстрелила очередного убегающего наемника, я понял, что они развлекаются. Ведь подстрелила она его точно в пятую точку. Наемник сразу свалился на обшивку станции, встал уже сильно хромая, продолжил движение к укрытию. Мила не стала его добивать. Сам я прекратил стрельбу. «Мила, уходим. Они сейчас подгонят платформу и продолжат преследование. Что будем делать? Хотелось бы затеряться среди транспортников. Но, думаю, пилоты сдадут нас диспетчеру. Слишком мы заметные. Поэтому немного пролетим среди транспортников и возвращаемся на обшивку станции. Пускай нас ищут на стоянке». «Поняла. Алекс, а это какой план?» — спросила Лера. «Никакой, я импровизирую». Почему-то я так и подумала. Впрочем, планы меняются. Захватываем вот ту платформу, что заканчивает разгружаться у транспортника. «Алекс, ты чего? Там девушка-пилот, совсем ребенок», — возмутилась Мила. «Никто не говорит, что мы ее прикончим. Просто попросим доставить нас до ангара». «Знаю я твое попросим. Можешь сама с ней договориться». «Вот это другой разговор». «А ну, стоять на месте!» Мила врубила громкоговорители на полную мощность и направила пушки на пилота, заметившего нас и решившего, что ей стоит срочно покинуть это место. «Вот это я понимаю, мирные переговоры», — сказал Миле. «Она пыталась удрать?» «Я заметил». Мила отключила меня от связи и полетела к платформе. Лера решила составить ей компанию и полетела за ней. Сам я остался на месте и наблюдал за окружающей обстановкой. Переговоры у них как-то затягивались, судя по тому, что к ним подключилась Лера. «Алекс, мы договорились. Она подбросит нас до ангара. Главное, чтобы не перебросила». И полетел к ним. Дроиды уже погрузили криокапсулу на платформу, когда я долетел до нее. Долетели на платформе мы до внешних ворот ангара без проблем. Нас никто не преследовал. Пока Мила рассчитывалась с пилотом платформы, открыл трюм челнока. Меня обогнали оба технических дроида с криокапсулой. Они положили криокапсулу посреди трюма и сразу отправились на зарядку. «Они пострадали?» — спросил Леру, зашедшую за мной. «Если ты про дроидов, то одного зацепило случайным выстрелом. Но, думаю, там ерунда. Я быстро починю. Ты лучше ответь, где мы и что это за челнок?» «Знакомься, это Быстрый. Мы в нем живем последнее время, учитывая, что нас преследуют как пиратов». «Что-то знакомое, но не могу опознать. Ты его угнал?» «Почему сразу угнал?» «Я его официально купил у флота». «Откуда средства?» «Только не говори, как ты любишь про бабушкино наследство». «Поверь, мы хорошо зарабатываем. На мои услуги хакера большой спрос». «Верю». «Ну и так мы заработали немного», — тихо добавил. Посмотрел, что Мила уже в ангаре, и закрыл внешние ворота и стал заполнять ангар воздухом. «Почему-то я так и подумала. Пошли в рубку. Нам пора улетать отсюда». Раскрыл танк и стал выбираться из него. Мила подошла и рядом тоже раскрыла своего. «Мила, что с тобой?» — спросила Лера, когда она появилась из своего танка. Вся правая сторона скафандра у нее была в крови. «Похоже, зацепила немного», — ответила Мила и посмотрела на скафандр. «Алекс, нам нужен медик и капсула. Ее серьезно ранило». «Это все есть на борту. Мила, пошли в капсулу». «Не пойду. — возмутилась Мила. — Ничего еще не закончено, и тебе, — она посмотрела на Леру, — нам потребуется моя помощь. — У тебя серьезное ранение. Ты не медик, и не тебе решать. Со мной все в порядке. Кроме того, я все самое интересное ни за что не пропущу, и не надейся. — Я действительно не медик. Пошли медика доставать из капсулы. Пускай он тебя осмотрит. — Пошли, но со мной все в порядке. Это всего лишь небольшая царапина. — Я не поняла, откуда у вас на борту медик? — спросила Лера. — Это не то, что ты подумала. — Он сам согласился и теперь спит у нас в капсуле и получает за это зарплату, — ответил ей. — Точно сам? — переспросила Лера. — Почти сам, — ответила ей Мила. — Почему-то я так и поняла. — Чего? Не смотри на меня так. Я здесь ни при чем. Это Алекс с ним договаривался. — Вас одних оставлять нельзя. Вы ведь точно станцию уничтожите. — Подруга, для меня это совсем не новость. Он пытался это сделать на другой станции. Не знаю, отремонтировали там станцию или до сих пор ремонтируют. Они обе осуждающе посмотрели на меня. — Чего? Они сами виноваты. Вот это же он там говорил. После того, как обесточил половину станции и оставил без связи. — Он же маньяк, как ты хотела, — сказала Мила. — Это точно, — ответила ей Лера. При этом у обоих были лукавые искринки в глазах. Мы зашли в каюту, где были установлены капсулы. — Ого! У вас здесь медицинский кабинет открывать можно, и даже медик есть. — Медик не подходит. — Он тупой и жадный, — ответил ей. — Почему тупой? — Потому что не верил, что я могу его пристрелить, и не хотел ложиться в капсулу. — Как он вообще оказался здесь? — Нам было нужно безопасно разморозить аграфок. Вот я и нанял его. Однако до встречи с аграфом отпускать его было нельзя. Вот и пришлось уложить в капсулу. Думаю, он не в обиде. Впрочем, мы сейчас это узнаем. И активировал глушилку. «Опять ты!» — сказал медик, когда открыл глаза. «А ты аграфа надеялся увидеть?» «Нет, но не тебя. Мне очень жаль, что разочаровал тебя. Вылезай, хватит валяться. Долго я здесь лежал? А ты не посмотрел на нейросети? 4 дня ты лежал. Отлично, с тебя 40 000. Получишь. Но вначале осмотри ее», — и показал на Милу. «Что с ней?» «Достали ракетой. Бой был». «Здесь?» «Конечно, нет». «Как там мой кабинет?» «В порядке твой кабинет. Приступай к осмотру больной». «Я не больная», — заупрямилась Мила. «Ты раненая. Док, приступай». «Сколько?» «Накину 2000. Лечи». «Мало». «Сколько ты хочешь?» 10. «Получишь. Приступай». «Эх, продешевил. Пускай в капсулу ложится». «Не хочу я в капсулу!» Снова заупрямилась Мила. «Пускай так осматривает!» «Лера, займись ими. Мое терпение закончилось, и сейчас последуют карательные санкции. В общем, я буду в рубке. Вот тебе коды от абордажных дроидов на случай, если будут сопротивляться». «Абордажных дроидов?» — переспросила Лера. «Томми уже прибыл для воспитательной работы». «Не поняла. Что непонятного? В коридоре у входа в каюту стоит». «Не нужно воспитательной работы. Я и в прошлый раз все понял», — вмешался в наш разговор медик. Сам я уже пошел на выход. «С Лерой теперь договаривайся. Лера, у нас мало времени». «Я поняла», — ответила она. Добравшись до рубки, начал запуск всех систем корабля. В принципе, я мог это сделать дистанционно, но мне было нужно подумать. Посмотрел, что происходило около ангара с истребителями. Оказалось, что оттуда все ушли. Наемники ушли в одну сторону, СБ ушло в другую. Видимо, они решили, что нас ожидают на одном из транспортников. Скорее всего, на том, который мне привез нужные компоненты для изготовления динамита и оборудования. Мы к нему 2 раза летали на платформе. А граф вернулся в свой ангар и уже покинул станцию на его челноке. Наемники тоже вернулись на свои корабли, но их корабли пока не отстыковывались от станции. Неожиданно платформы с ними снова вылетели на станцию и направлялись они однозначно в нашу сторону. Похоже, нас или безопасность смогла отследить, или пилот платформы успела настучать. В рубку зашла Лера с доком. «Как она?» — спросил Леру. «Порядок. В капсуле. Лечится». «Тогда, док, ты можешь идти». «А деньги?» — спросил док. «Давай чип». «Вот», — он протянул его банковский чип. «Держи и поспеши на выход. К нам гости летят». «Меня уже нет». «Ты ведь понимаешь, что если ты плохо ее пролечил, мы с тобой встретимся снова, и наша встреча будет совсем не ласковой, как сейчас. Там серьезное ранение, но с ней будет все в порядке. Очень на это надеюсь. Открыл ему носовой шлюз и внутренние ворота. Он бегом выскочил из ангара. Пошел отмечать ближайший бар, сказал Лере, смотрящий на закрывающиеся за ним к ворота ангара. Откуда ты его взял? В местном баре нашел. Сказали, что он медик хороший, но пьет много. Мне такой и был нужен. Заодно пролечил его от похмелья. Сам поднял челнок и также покинул ангар через наружные ворота. Хороший взлет. Ты давно стал пилотом? Спросила Лера, занявшая место второго пилота. Еще на той станции на Джанге выучил базу и сдал экзамен Деду. Ты очень уверенно его пилотируешь. Пристегнись. Мы давно летаем на нем в поисках тебя. Привык к нему уже. Расскажи мне, что произошло на линкоре. На линкоре? И задумавшись, она замолчала. Я знаю всю предысторию и вашу ссору с Милой. Про твои отношения с капитаном тоже в курсе. Да не было между нами ничего. Он приглашал меня два раза посидеть в разных местах и под разными предлогами, но ничего между нами не было. Да я верю тебе. Рассказывай, что произошло. Я после этих встреч не очень доверяла ему, и когда он сказал, что проблема на корабле с гипердвигателем, тоже не поверила ему. Но старший техник скинула данные и все подтвердила, а я ей вполне доверяла. Липовые оказались.